С него по его просьбе сняли тяжелые кандалы, надев только легкие железы на ноги. 27 марта его вместе с другими перевели из дома губернской канцелярии в тюремный двор. Здесь еще полегче стало. Арестантам позволили для прошения милостыни ходить по городу. Их водили также на арское поле для работы. Всем этим Пугачев позднее воспользовался с большой для себя пользой. Между тем, за неделю до перевода на тюремный двор фон Брандт отправил сообщение о Пугачеве в первый департамент Сената. В списке арестантов о нем было сказано: «Казак, безызвестный Емельян Иванов, по губернаторской экспедиции. Губернатор и его чиновники не придавали его делу особого значения. Поэтому фон Брандт предложил наказать его кнутом». Слова, сказанные в свое время Пугачевым Филиппову, известные по доносу последнего, он счел за пьяную болтовню невежественного казака. Емельян в одном из допросов утверждал, что он говорил тогда с пьяну. Екатерина II именным указом 6 мая санкционировала представление казанского губернатора Пугачеву учинить наказание плетьми и послать, как бродягу и привыкшего к праздной и продерзостной при том жизни, в город Пилым, где употреблять его в казенную работу, такую, какая случиться может, давая зато ему в пропитание по 3 копейки в день. Кроме того, накрепко тама за ним следить, чтобы он оттуда утечки учинить не мог. О повелении императрицы Брандт узнал от генерал-прокурора Вяземского из письма от 10 мая. В Казань оно пришло 3 июня. Но за то время, пока шла переписка, многое изменилось. Все это время Колодник вел себя спокойно и сдержанно, был тише воды ниже травы. Сблизился со многими товарищами по несчастью, особенно же с Парфеном Дружининым, купцом из города Алата, что в 44 верстах от Казани. Попал он в острог за неудачную торговлю казенной солью. Как и Пугачев, мечтал о свободе, к тому же в Казани находились его жена, сын, 2 свояка, что не могло не способствовать их делу. Однажды из окна тюрьмы они увидели, как вели Колодника. Его только что наказали кнутом, вид его был ужасен. Оба содрогнулись и поглядели друг на друга. «Что, брат Емелька, того и смотри, что и нас с тобою так же выведут, да пороть станут». «Что же делать?» — вздохнул Пугачев. «Чем переменить? Разве бежать отсюда? Да как же бежать-то и куда?» «А вот как бежать. Нас для работы гоняют на арское поле. А теперь в реке полая вода. Так когда караул будет невелик, сядем мы с тобой в судно, да и были таковы». «Ну а куда же мы побежим?» «Примехонько выйдем на Иргиз». Филимон, 17-летний сын Дружинина, достал лодку, но план не удался. Быстро спала полая вода. Пугачев, скорый на решение, предприимчивый и смелый, предлагает другой план – бежать сухим путем. Торопит, тормошит купца. Пешим бежать никак нельзя, надобно непременно купить лошадь. Конечно, надо. А деньги-то где? Лошадь-то я куплю, только когда мы уйдем из острога, куда денемся? Мало ли места, куда можно бежать, на Иг, на Иргиз, а не то на Дон, об этом ты уже не пекись. Найдем дорогу, лишь бы только отсюда выбраться. Только вот что. Не подговоря с собой караульного солдата, уйти нам будет не только трудно, но и невозможно. Договорились о том, что купец купит лошадь, а казак уговорит какого-либо караульного солдата. Сметливый глаз Пугачева остановился на Григории Мищенкове. 35 лет от роду, он в свое время, как и Пугачев, бежал в Польшу, но, в отличие от Емельяна, его поймали, вывезли оттуда как дезертира и снова зачислили в службу, которая ему, как видно, давно надоела. А что, служивый? Так однажды начал Пугачев с ним пошучивать. Служить ли ты здесь хочешь или бежать на волю? «Я бы давно бежал, откровенно и серьезно», — ответил Григорий. «Да не знаю, куда. Видишь ли, далеко ушел я от своей стороны-то». «Бежим со мной? Да вот с этим человеком, — Пугачев показал на Дружинина.